Часть восьмая. Первое свидание. First Date. Песня американской рок-группы Blink-182. Жак, наши чувства уже пылают. Почему бы нам не освежиться? Некоторые из девочек глядят на меня с плохо скрываемым презрением, когда 3 дня спустя я получаю приглашение на свидание. Дело даже не в том, что они хотят быть на моем месте. Просто они считают, что я этого недостойна. Но Рики пищит и обнимает меня. Это мило. Шея меня тоже обнимает, но я подозреваю, что это потому, что она пытается стать мисс Конгениальность особняка. После последней церемонии нас осталось всего 15. Очень странно думать о свиданиях как о призах, но таковы правила, по которым здесь играют, и это свидание – огромный шаг в построении моей истории с Маркусом. «Поздравляю, Жак», – говорит Кендалл с подчеркнуто нейтральным выражением лица. Я смотрю на нее и вспоминаю, что сказал мне Генри. «Кендалл на тебя нацелилась». «Не знаю, что это значит и что мне с этим делать». И тем более не представляю, чего от меня ждет он. А он явно чего-то ждет. «Жак!» — окликает меня Шарлотта. «Можно утащить тебя на ИВМ?» Это начинает входить у меня в привычку. Думаю я, следуя за ней в одну из специально отведенных под интервью комнат. То, что меня заставляют говорить о вещах, о которых я даже и не задумываюсь. Я ничего не знаю о Маркусе, но говорю о нем так много, что не уверена, настоящий ли он человек вообще. «Что думаешь о твоем первом свидании тет-а-тет?» – спрашивает Шарлотта. «Напоминаю полными предложениями. Как будто я могла забыть. Я с нетерпением жду свое первое свидание тет-а-тет с Маркусом», – послушно говорю я весьма неубедительным тоном. Шарлотта наклоняет голову. «Давай немного поговорим об этом, хорошо? На чистоту. Прекрати говорить нам то, что мы, по-твоему, от тебя ожидаем». Я вздыхаю. «На самом деле, мне очень нравится Шарлотта. Это меня особенно бесит, потому что я знаю, нравится мне буквально часть ее обязанностей как продюсера. Но она обезоруживающе честная и приземленная, и с ней я говорила по существу больше, чем с большинством девочек в особняке. Запросто, — говорю я, притворяясь, что в деле. Зачем ты здесь, Жак? Я здесь, чтобы найти любовь. Ой, не морочь мне голову, — смеется она, глядя на оператора и практически заставляя его смеяться вместе с ней. Ты взглянула на свою жизнь в ее текущем состоянии и решила подать заявку на шоу. Почему? Мне показалось, сейчас самое время попробовать что-нибудь новое, — говорю, прокручивая в голове свой каталог приемлемых ответов. Отчего-то мне кажется, что скажи я, потому что я подумала, что так мои книги станут лучше продаваться, меня по головке за это не погладят. «Почему?» — закусываю губу. «Я немного потерялась по жизни, признаюсь я. Первая близкая зрителям вещь, которую ты сказала. Окей», — пожимаю плечами. Я посмотрела сезон «Шейлин». Маркус был не просто добрым, он был еще и умным. «О скольких мужчинах такое скажешь?» «Точно не о большинстве тех, с кем я встречалась до Алана», — соглашается Шарлотта. «А потом он взял и заделал мне ребенка. Вот ведь безобразие». Я косо ей улыбаюсь. Я не знала, куда движется моя жизнь, а потом увидела Маркуса и подумала, «А почему бы нет?» Мне легко с ним общаться, моей жизни не хватало такой легкости. Кажется, я начала путешествие к своего рода стабильности. Даже когда смотрела прошлый сезон, так о нем не думала. Он надежный, как скала. На него можно опереться. Звучит безумно, правда? «Совсем нет», — подбадривает меня Шарлотта. Я чувствую, как меня затягивает, и забываю о камере, о том, что говорю с продюсером, а не с подругой за бокальчиком вина. Жутко от того, как быстро это случается. Вдруг ни с того, ни с сего начинаешь думать. Черт, я очень хочу понравиться этому человеку. Я очень хочу нравиться Шарлотте. Как думаешь, почему ты ищешь стабильность? Я об этом не думала на самом деле, потому что понятия не имела, что этого хочу, пока не сказала вслух. Но кажется, так и есть. потому что нельзя двигаться вперед, пока нет твердого ощущения земли под ногами. «Знаешь», — говорит Шарлотта, откидываясь с довольным выражением лица, «не думаю, что другие девочки способны на такую глубину мысли, как ты». «Нет, ты послушай», — говорит она, когда я закатываю глаза. «Я не хочу злословить, но ни с кем из них так не поговоришь. Ты пробовала, например, я говорю это любя, разговаривать с Алианой?» «Алиана, солнышко», — говорю я, — «думаю, сейчас подходящий момент, чтобы играть на публику, на зрителей. Можно немножко повеселиться. У всех есть такая подружка, так ведь? Немного глуповатая, но зато ее и любишь». «Именно», — соглашается Шарлотта. «Что думаешь о Шее? Маркусу она очень нравится». «Она милая», — пожимаю плечами. «Даже слишком милая, наверное». Тут я ловлю себя на подозрении. «Почему ты расспрашиваешь меня о девочках?» Шарлотта смеется. «Это не ловушка, Жак. Я просто пытаюсь с тобой поговорить. Я думала, мы говорим о Маркусе». «Кендалл считает, ты слишком старая для него», — невзначай говорит Шарлотта. «Что?» — вскрикиваю я. «Да он меня старше». Беру себя в руки. «Не понимаю, зачем вы пытаетесь стравить нас с Кендалл. Некоторые хотят знать, что про них говорят другие девочки». «Ну, я не некоторые», — отвечаю. «Это мой самый страшный кошмар — знать, что обо мне говорят другие». Умоляюще гляжу на Шарлотту. «Можно я уже пойду собираться на свидание?» Она опускает взгляд на экран своего телефона, потом снова смотрит на меня, будто взвешивая все «за» и «против», и, наконец, отвечает. «Наверное». Я вылетаю из комнаты так быстро, как могу. Аля, верная фанатка единственной, предположила, что свидание, очевидно, будет как-то связано с водой, учитывая мое приглашение. Она оказалась права. Мы с При и Шарлоттой подъезжаем к яхт-клубу. Он находится в Марина-дель-Рей, так близко к Венес-Бич, что я чувствую расстояние, как клеймо на коже. Погода сегодня так же идеальна, как и всегда в Южной Калифорнии. Мы идем по длинной дорожке к причалу. Там, вдалеке, я вижу других членов продюсерской команды на борту большой лодки под названием «Seize the Day». Лови момент. Маркус тоже там, и вся съемочная группа, и осветители, и Джанель. Я вижу, что он дает интервью. Шарлотта берет меня за руку и ведет к нему. «Не вставляй себе палки в колеса, Жак», — говорит она, сжимая мою ладонь. Ее слова кажутся личными и слишком уж знающими, но при виде Маркуса в полосатой теленяшке и опрятных шортах у меня в груди расползается солнечное тепло. Он выглядит, как будто был рожден для этого дня. На мне легкое зеленое пляжное платье, свободное, с длинными рукавами, и шляпа, которая шла в комплекте с подарочными наборами, которые мы получили, когда прибыли на площадку. Впрочем, в эфире показывают только мой купальник. Черный, слитный, но настолько открытый, что почти ничего не оставляет воображению. Показывают его много, много раз. Прия и Шарлотта скрываются из кадра, и я иду навстречу Маркусу, улыбаясь вопреки себе. Маркус смотрит на меня, как будто от одного взгляда согревается изнутри после дня на холоде. Его губы расплываются в улыбке. Мне ничего не остается, кроме как ускорить шаг. Он притягивает меня в свои объятия и раскручивает в воздухе. Во мне здоровые 172 сантиметра, но он запросто поднимает меня. Чувствую себя достаточно миниатюрной для нежного обращения. Он опускает меня и целует в лоб, а потом встречается со мной взглядом. Странно, но в эту секунду я вспоминаю, что Генри сегодня здесь нет. И от этой мысли мне почему-то становится легче. Я всегда чувствую, когда он рядом. «Привет», — говорю я. «Здравствуй», — отвечает он. «Бонжур». «Здорово». «Коничева». «Хочешь сразу со всеми приветствиями разделаться?» — спрашиваю, не в силах сдержать улыбку. Ничего из этого в эфир не попадет. На этих кадрах я слишком обычная. Нельзя допустить, чтобы среднестатистический зритель видел себя в такой ужасной личности. Ведь ужасность этой личности не будет очевидна, если личность делает что-нибудь нормальное или, смею сказать, даже милое. Я выучил еще где-то 10, так что готов соблазнять тебя сегодня. Я радостно смеюсь. День проходит легко и весело, мы ныряем с лодки в воды Тихого океана, целуемся и дотрагиваемся друг до друга. Маркус и оператор явно солидарны в том, насколько опьяняюще хорош мой купальник. Его руки касаются моих обнаженных боков, его пальцы путаются в моих мокрых волосах, и от всех этих ощущений у меня закипает кровь. Химию мне играть не приходится. Сложно описать восторг, который я испытываю просто от того, что выбралась из особняка, где, кажется, не существует ничего и никого, кроме единственной. Да, единственная и тут с нами, но здесь существуют и вещи, кроме нее. Другие люди на лодках, и солнце, и воздух, который не прогоняется раз за разом через систему кондиционирования, как в особняке. Здесь все по-настоящему. Меня беспокоит, что я за такой краткий промежуток времени абсолютно потеряла связь с реальностью. Мы с Маркусом возвращаемся в яхт-клуб и расстаемся. Время готовится к вечерней части свидания. Я провожу больше часа под камерами, рассказывая Шарлотте свои мысли, чувства и черт знает что еще по поводу свидания, и она даже сопровождает меня в ванную в особняке, пока я собираюсь. Она сидит рядом, а я крашусь и ем перехваченный на кухне салат. «О чем бы ты хотела сегодня поговорить с Маркусом?» – спрашивает Шарлотта. «Секс, наркотики и рок-н-ролл», – отвечаю я, не глядя на нее и промакиваю губы салфеткой. «Не искушай меня». Шарлотта откидывается на притащенном стуле и закрывает глаза, как будто решила вздремнуть. «Не знаю, Шарлотта, о чем, по-твоему, мне стоит с ним поговорить?» «Это первое свидание, так ведь?» — говорит Шарлотта, встречаясь со мной взглядом в зеркале. «О чем ты обычно разговариваешь на первом свидании?» «Ни о чем», — думаю я. «Обычно я просто пытаюсь выпить как можно больше мартини». «Семья» — довольно безопасная тема. «Как насчет карьеры?» — поднимаю бровь. «Ты не хуже меня знаешь. Значительно менее безопасно». Ты же понимаешь, что речь не только о твоих карьерных взлетах и падениях, еще и о том, что заставляет тебя писать, что для тебя значит творить. Почему ты пишешь романтические истории, но при этом кажешься ярой противницей любви в открытых и уязвимых ее проявлениях? «Пробуешь разные сюжеты, что ли?» — мрачно бормочу я. Она пожимает плечами. «Может, это прибережем для второго тет-а-тета?» Шарлотта больше на меня не смотрит. Она с кем-то переписывается. «Готова?» — спрашивает она, убирая телефон. Делаю глубокий вдох. «Пойдем». Продюсеры не на шутку расстарались и устроили вечернюю часть свидания на уступе с видом на океан. Энди упоминала, что ужин ее свидания проходил в каком-то безымянном отеле, но во время нашего свидания виды на фоне просто прекрасные, прямо на синеву Тихого океана и мигающие огни пирса Санта-Моника, тянущиеся далеко под нами, колышущиеся пальмы вдоль длинной велодорожки и горы. Прямо у меня за плечами. Маркус выглядит особенно стильно в своем идеально сидящем синем спортивном пиджаке. С ним легко разговаривать. Он открыт и улыбчив, как будто все время смеется над ему одному известной шуткой. Он рассказывает мне о своей жизни в Чикаго, о работе в сфере продаж технологий, которую ему удалось сохранить, несмотря на длительное время съемок. О любимых ресторанах и о том, что мы вместе там делали бы. Я подпираю голову рукой и смотрю на него поверх нетронутой еды. Тарелки с итальянской пастой в красном соусе, от одного вида которой слюнки текут. Но, увы, она несовместима ни с моей диетой, ни со звукодизайном шоу. Поверить не могу, что говорю это, но я могу это представить. Нас с тобой вместе. В Чикаго. Я смеюсь над собой, потому что стыдно в таком признаваться. Почему тебе не хотелось это говорить? С любопытством спрашивает он. Вопрос меня удивляет. Во время сезона Шейлин Маркус тоже всегда казался немного не в своей тарелке в такие вот моменты. Мне казалось, он заметил, как мне неуютно. «Ты только посмотри вокруг», — говорю я, жестом показывая на толпу людей, собравшихся смотреть, как мы едим и разговариваем. «Это же безумие». Я не знала, как с этим справлюсь, не уверена, справляюсь ли, но есть в этом всем, в тебе, что-то такое, что меня затягивает. Мой ответ ему явно нравится. Он тянется и берет меня за руку. На самом деле я всегда без проблем разговаривала с мужчинами, потому что представляю в общих чертах, что они находят привлекательным, что они хотят слышать. Я чувствую, как снова начинаю играть эту старую, отлично мне знакомую роль. Сейчас самое подходящее за всю мою жизнь время для притворства, но часть меня хотела бы остановиться. «Можно я скажу тебе кое-что? Возможно, ты сочтешь это странным?» — спрашиваю я, не в состоянии встретиться с ним взглядом и стараюсь вызволить руку, которую он держит. Но мне кажется, что я показываю слишком много себя, настоящий, и я хочу остановиться. Не знаю, может быть... Нет, — говорит Маркус, цепляя мой подбородок, чтобы лучше видеть мое лицо. Его голос все еще звучит радостно. Теперь ты просто обязана мне рассказать. Ладно. Я густо краснею, убираю волосы от лица, чувствую легкий ветерок. Было замечательно встретиться с тобой, и ты оправдал все возможные ожидания, но... И это прозвучит абсолютной бессмыслицей. Часть меня полюбила тебя еще во время прошлого сезона. Замечаю, что Маркус абсолютно точно отбеливает зубы, потому что его улыбка меня чуть не слепит. Он позволяет мне продолжить. Но не только то, что показали в эфире. Я помню момент, когда ты говорил... что у твоего отца обнаружили рак, ты выглядел тогда таким уязвимым и настоящим, и ты так четко выражал свои мысли. На этих словах я почти давлюсь, но держу себя в руках. Не знаю, у моей бабушки был рак, но с ней было иначе. Я просто от твоих слов, от тебя, душа рвалась на части, и у меня в голове будто что-то щелкнуло. Это не входило в мой изначальный план, честно говоря. Возможно, сейчас я впервые отошла от подготовленной истории, не подумав. Но я вижу, какой эффект мои слова производят на Маркуса. Его глаза наполняются нежностью, выражение лица делается настолько открытым, что я на миг верю в нашу любовь. Он гладит меня по щеке, касаясь кожи будто перышком. «Почему ты такая восхитительная?» — спрашивает он. «Я рада, что с ним все в порядке», — говорю я, — «с твоим отцом». Он мягко меня целует. Я все еще помню, как он плакался в лицо Шейлин. На ней было фиолетовое платье без рукавов, с высоким воротником, и рассказывал ей о диагнозе отца. Мне кажется, что я с каждым днем ближе к реальности, в которой его не существует. Говорил он тогда. Я засыпаю, представляя, как живу в этом мире, и это хуже любого кошмара представлять, что теряешь того человека, который сделал тебя тем, кто ты сейчас, как будто лишаешься жизненно важного органа, но не до конца. Ты наблюдаешь, как твои близкие люди постепенно угасают, становятся хрупкими, теряют с каждым днем все больше и больше себя, и держишься за них изо всех сил. Хочешь, чтобы они жили дольше, и этим только причиняешь им еще больше страданий и ненавидишь себя за это. Отец велел ему идти на шоу. Не думаю, что смогла бы оставить своего папу, окажись мы в похожих обстоятельствах, но я не могу знать наверняка, как поступила бы. Передо мной никогда не стоял такой выбор. Потом его отец перешел в ремиссию. Даже самые яркие критики Маркуса этому обрадовались. «Ты так много знаешь обо мне, но сама для меня кажется все еще загадка. В хорошем смысле», — спешит добавить он. «Ты же в Нью-Йорке жила?» Это я ему сама рассказала? Не помню. Да, говорю в надежде поскорее сменить тему. Все же так хорошо начиналось. Но недавно вернулась обратно в Южную Каролину, чтобы быть ближе к родным. Мой брат женится в следующем году. Как долго ты жила в Нью-Йорке? Сглатываю. 5 лет. И? Была ли ты счастлива там? Мою кожу начинает опасно покалывать. Я оставила Нью-Йорк и все, что с ним связано, позади. Но неудачи никогда не остаются полностью в прошлом. «Нет, наверное», — отвечаю я наконец и слышу в своем голосе, как прячусь за стены. «Многие говорят, что Нью-Йорк истощил их. С тобой вышло так же?» «Это пустяк. Я сейчас просто отмахнусь от его слов, но все-таки я чувствую, что мне вдруг становится сложно дышать. Нью-Йорк. Провал. Пустые счета. И дрянные матрасы на полу, в дрянных квартирах, и алкоголь, больше алкоголя. И мой издатель сообщает мне, что моя книга отменена. Это замечательный город, вдавливаю из себя я, но я так соскучилась по дому, семья очень важна для меня. Зрителям вечно не хватает разговоров о том, как ты любишь свою семью. Я смотрю на Шарлотту и чувствую, что меня предали. Она о чем-то перешептывается с Жанель. У меня на глаза наворачиваются слезы. Злые слезы. Эта история была не для шоу. «Жак», — тихо говорит Маркус, — «ты в порядке?» «Все хорошо», — отвечаю я, но у меня по щеке катится слеза, клеймя меня как обманщицу. «Извини», — бормочу я, хватая салфетку и промакивая лицо. «Я не хотел», — начинает он. «Ты здесь ни при чем». Я чувствую себя уязвленной и беззащитной, куда больше, чем хотелось бы. Сложно объяснить. «Я слушаю», — говорит Маркус, крепче сжимая мою руку. Пытаюсь ему улыбнуться. У него отец был при смерти, а я рыдаю из-за какого-то города. В Нью-Йорке было тяжело, наконец решаю я, потому что они этого от меня хотят. Тяжело быть 30-летней и чувствовать, что потеряла путь. Просто, делаю глубокий вдох, я почти всю жизнь провела в поисках счастья. Это кажется смешным. У меня вроде бы все хорошо, ничто не мешает мне чувствовать себя счастливой, но я все ищу и ищу это счастье, как будто это какая-то драгоценность, которую понимают все, кроме меня. «Может, по мне не скажешь», — тихо говорит Маркус, — «но я понимаю, о чем ты. Я чувствовал себя так же весь прошлый сезон, как будто счастье где-то совсем рядом. Я думал, Шейлин — мое счастье. Я был неправ и поплатился за ошибку разбитым сердцем». «Но дело не только... Я не только о любви говорю, Маркус. Обо всем и сразу. Мне кажется, я должна быть в состоянии ему все это объяснить». Человеку, который остался прямолинейным и искренним, несмотря на болезнь отца. Реалити-шоу ничего не исправило. Но вместо этого он говорит. «Как думаешь, ты сможешь найти здесь свое счастье?» «А я ведь не об этом говорила. Совсем не об этом. Счастье, которое я имела в виду, куда больше, чем романтика или сказки и красивые ужины, во время которых я умираю с голоду, потому что в полушаге от голодной смерти больше всего нравлюсь окружающим. Это все неправда. Я совсем не этого хочу. Но таково это шоу. Здесь не важно ни пробирающая до костей скорбь, ни ноющее чувство потери, ни что-либо еще действительно значимое. Важен только счастливый конец. Любой ценой. Я пришла играть по правилам. Кажется, смогу», — отвечаю я. Он нежно меня целует, и, когда я отстраняюсь, я вижу, что Шарлотта улыбается. «Расскажи нам про сегодняшнее свидание», — просит Элоди. «Уже 16:15. Я сижу в крошечной комнатке с ней, при и оператором все еще в черном платье-футляре, которое надела на ужин». «Нет», — убито говорю я, — «я устала. Я хочу спать». После ужина были фейерверки, что означало еще больше объятий и поцелуев. Потом долгая поездка обратно в особняк, где меня поджидали, сидя кружком, 14 девочек. Все они выглядели очень уставшими. Кендалл как будто вот-вот убьет кого-нибудь. И мне оставалось только гадать, сколько они вот так просидели, обсуждая мое свидание с Маркусом. Когда меня спросили, как все прошло, я ответила, что хочу спать. Через 30 минут из меня выжимают таки парочку пустых предложений, в основном потому, что Прия отказалась отпускать кого-либо спать, пока я не заговорю. Потом девочек перестали держать в заложниках, а меня утащили на ИВМ. «Ты не пойдешь спать, Жак», — говорит Прия, как зараза. «А то что?» — с вызовом отвечаю я. «Будем сидеть здесь, пока не сдохнем все?» Она смотрит на меня, как будто не исключает такой возможности. «Нам просто нужно от тебя еще немножко материала», — примирительно говорит Элоди, до конца не изменяя роли хорошего копа. «Как прошло твое свидание с Маркусом?» «С меня хватит», — отвечаю ей. «Ты прекрасно знаешь, что вы сделали. Я не хотела говорить о...» Я останавливаюсь и сглатываю. «Нью-Йорке». Я ненавижу себя за то, что так явно показываю им свои слабости, и еще больше ненавижу, что меня заставили их показать. «Я хочу поговорить с Шарлоттой», — говорю я. «Я хочу поговорить с Генри». «Они спят», — говорит Прия, уже трижды по горло мною сытая, пожимая плечами. «Тогда катитесь к черту!» Я откидываюсь в кресле и закрываю глаза. «Я хочу спать». «Что, если мы позовем Бекку?» — спрашивает Элоди. — «Тогда вы получите кадры, на которых я посылаю Бекку далеко и надолго», — огрызаюсь я. На миг они все умолкают. Я гадаю, не пересекла ли, наконец, какую-то богохульственную границу. Будет очень иронично, если меня выставят с единственной не за то, что я переспала с продюсером, а просто за сучий характер. «Ладно», — говорит, наконец, Элоди. «Как насчет компромисса? Просто дай нам снять клип, в котором говоришь, что влюбляешься в Маркуса, и мы отпустим тебя спать». Наверное, со стороны видно было бы, что у меня от удивления глаза на лоб полезли. «Сказать, я влюбляюсь в Маркуса? Да я почти не знаю Маркуса. Мы только на одно свидание сходили». Прия смиряет меня глубоко отвращенным взглядом. «Значит, Маркус тебе не нравится?» Я игнорирую ее и смотрю Элоди прямо в глаза. «Что, единственный способ стать продюсером — быть уродом моральным?» Прихватает опыта, чтобы никак не отреагировать, но Элоди посмеивается. «Пожалуйста, дайте мне немного времени все обдумать», — умоляю их обеих. «Через 10 недель Маркус сделает одно из вас предложение». Очень серьезно говорит мне Прия. «Ты не похожа на человека, который встал на путь к такому важному событию». «А не встать ли тебе на путь в пешее эротическое путешествие?» Я сползаю по креслу. «Значит, медленно говорит Элоди, ты не представляешь себя, обрученный с Маркусом через 10 недель?» Я срываюсь на крик. Я не горжусь этим. «Я спала 3 часа!» «Прошлой ночью! Сейчас 5:30 утра!» Прия молча уходит из комнаты, и я выдыхаю. Элоди замечает, как я расслабилась, и говорит. «Она ушла за кофе. Не радуйся». Но я почувствовала в ней слабину. «Это мой шанс». «Элоди», — говорю я, голосом полным отчаяния. «Я очень устала. Пожалуйста». По моим щекам бегут непрошенные слезы. Я ведь и правда думала, что притворяюсь сейчас. Отчетливо чувствую на себе взгляд камеры. На каком-то этапе действительно привыкаешь, что они всегда за тобой следят, и что за камерой вечно стоит человек, который подбегает поближе, чтобы получить лучший кадр твоего поцелуя с выбранным продюсерами мужчиной. Элоди берет меня за руку. Она примерно 10 лет меня младше, с детским личиком, и всегда готова тебя поддержать. «Не переживай, Жак. Я дам тебе завтра отоспаться». «Можно я пойду спать?» — спрашиваю я. Элоди сжимает мою руку, смотрит на меня своими огромными глазами и мягко говорит. «Просто скажи, что мы просим». Закрываю глаза, По щеке катится еще одна слезинка. Прижимаю руку к лицу, вытираю слезы и гляжу прямо в объектив. Я говорю, что они просят. Тикток Шейлин Даут. 150 тысяч подписчиков. Видео начинается. Шейлин возвращается с пробежки со своим псом-скаутом, заходит в дом и целует своего парня Бентли. Бентли. Сегодня доставили наши посылки от Funfit. Зацените мои новые носки. Бентли демонстрирует пару голубых носков с узором из кусочков пиццы. Шейлин. Ты хотел сказать «мои новые носки». Кадр меняется. Шейлин и Бентли смотрят телевизор. Скаут сидит между ними, носки Шейлин в центре внимания. Шейлин. Хорошо, ребят, используйте код Шейлин перед оплатой покупки, чтобы получить скидку 15% на первую посылку Funfit и получить свои собственные идеальные носки для тренировок. Бентли. Лучше закажите сразу две пары. Бентли кладет ноги на кофейный столик, чтобы показать свои носки в пиццах. Шейлин пожимает плечами. Шейлин. Или три. Она показывает носки скаута тоже в пиццах. Гиперссылка на сайт для оформления подписки Funfit.